Одиночество. Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить. Один я здесь, как царь воздушный, страдания в сердце стеснены, и вижу, как судьбе послушно года уходят, будто сны. И вновь приходит с позлощенной, но той же старой мечтой, и вижу гроб уединенный. Он ждет. Что ж медлить над землей? Никто о том не покрушится. И будут, я уверен в том, о смерти больше веселиться, чем о рождении моем.